— произнес он, — «везде неудача». «Я имею за вами долг, мистер Измаил», — вскричал Бриан. «Сосчитаемся, милорд, но что вам угодно? Прошу вас сказать мне имя отца Сюзанны». «Еще что?» «Я требую от вас, чтобы вы сказали». «Вот этого не скажу», — спокойно ответил жид. «Опасайся меня, Измаил», — жид презрительно покачал головой. «Я лучше советую вам опасаться меня», — ответил он дерзко. «Вы помните, что если захочу, то не выпущу вас? О, я давно это знал и потому принял меры. Но послушайте, милорд, даром ведь я не открою этой тайны. Не беспокойтесь, я заплачу вам». «Неоткуда, милорд. Рука, дававшая вам золото, теперь в цепях». «Вы знаете?» «Знаю, милорд, и все-таки этой тайны не продам. Но вас ожидает громадное состояние, так как ваш братец Вейтманер сошел с ума». «Что?» — Тиррель расхохотался. «Вам жалко, но вы потрудились, кажется, много для этого». Бриан опустил голову перед укором собственной совести. «Быть может, вам желательно знать причины недуга вашего сиятельного братца. Представьте себе, что он беспрестанно видит перед собой вас, и это сводит его с ума». «Замолчи». «Надо сознаться, вы прекрасно вели дело. Замолчи же, говорят тебе, имя отца Сюзанны. Мало ли чего хотелось бы вам знать. Мне, например, очень бы приятно было узнать ту волшебницу-фею, которая освободила вас из Бедлема». Спенсер говорил спокойно и хладнокровно. «Спенсер, трудно дважды избежать виселицы. Вполне согласен, милорд. Даю слово, что я сейчас же отправлюсь в полицию, если ты не скажешь мне имени Сюзанны». «Но кто, милорд, сказал вам, что вы выйдете отсюда?» «В таком случае готовься на виселицу». Тиррель смотрел на него спокойно. «Не смею противиться более, милорд. Будьте добры, присядьте, и я открою вам». «Милорд», — продолжал Тиррель, — «через вас меня повесили. Вы причина того, что я не миллионер теперь. Вы украли у меня Сюзанну, мое незаменимое сокровище. Но у меня, милорд, есть средства отомстить вам за все. Вам угодно знать имя отца Сюзанны? Хе-хе-хе. Неужели вы его не знаете?» Лицо Тиррелля светилось адскую радостью и зверским торжеством. Сердце Бриана сжалось. «Не знаю. Нет, не знаю. Неправда, милорд. Вы догадались. И вы не ошиблись. Она дочь его. И вы не можете жениться на ней». Бриан тихо пошел к двери. «Есть, впрочем, средства, милорд», — кричал вслед ему Тиррель. «Закон Моисея позволяет дяде жениться на племяннице». Сюзанна вскрикнула, когда к ней подбежал расстроенный Бриан. «Миледи, Сюзанна, я не могу ехать с вами, прощайте». Вечером Сюзанна получила следующую записку. «Я не должен видеть вас более, Сюзанна, потому что я брат вашего отца и люблю вас. Забудьте меня. Вас я уже не забуду и постараюсь отыскать вашу мать, Бриан». Сюзанна упала без чувств. В одном из стоил уже описанной нами таверны сидел Пэдди О'Крен за кружкой джином. За перегородкой находились Снель, Медж, Лу и Мич. Еще далее сидел Боб с Темперенсой, а в самом углу Доннер. «А славная была бы пожива», — говорил Снель. «Мое место было из первых. Мич мой, зятюшка, налей-ка джину Лу, она дышит тяжело». Лу взяла стакан, но он вывалился у нее из рук и разбился. «Умрет кто-нибудь», — сказал Мич. «Вздор! Другой стакан на мой счет», — ответил Снель. Лу приподнялась на локтях, кашлянула и застонала.